«Зачем?» – оторопела Нири. «Пожалуйста!» – вздохнул он в ответ. Нири протянула ему кинжал, и Мик, притаптывая в сапогах, чтобы побыстрее согреться, быстро и ловко немного укоротил шубу, отрезав кусок меха от подола. Потом скинул с себя сапоги и вернул ей. «Держи!» Нири молча надела. Стало теплее, но не намного. Без шубы холод пробирал до костей, хотя она старательно вспоминала уроки танцев, пытаясь исполнять замысловатые па на скользком утоптанном снегу. Получалось трудом, но хотя бы не так холодно. Из-за мороза она не сразу сообразила, что Мик собирается делать. А он разрезал кусок от шубы пополам и вывернул кожей наружу, так что мех оказался внутри, а потом быстро приладил на ноги, получив что-то вроде утепленных носок. Нири сообразила, что он делает, подхватила кинжал и срезала тесьму с платья. Мик благодарно кивнул ей и завязал вокруг импровизированных сапог. «Ну вот, теперь я, кажется, согрелся. Пора и в путь отправляться». Он улыбнулся ей, а потом подмигнул. Нири поморщилась, хотя вроде и начала привыкать к его дурачествам. Когда он вернул ей шубу, она почти не чувствовала рук. Теплая шуба разморила так, что сразу захотелось спать. Мик как будто почувствовал ее состояние. «Не спи, красавица, потерпи немного». И он пошагал по дороге вперед. «Куда мы идем?» Нири спешно бросилась за ним. Смотреть на шута, почти голышом расхаживающему по морозу, было выше ее сил. Быстрее бы дойти, куда бы он ни шел. «Вообще, я хотел бы уйти подальше от замка и князя, но до ближней деревни мы вряд ли дойдем. Знаю я тут одно место...» Тихо протянул он, как будто разговаривая сам с собой, и замолчал. Дальше несколько минут они шли в тишине. Только снег поскрипывал под ногами, да неожиданные солнечные лучи изредка пробивались сквозь кроны сосен. Наконец Мик остановился. «Кажется, это тут», — произнес он неуверенно. Перед ними стояло огромное кряжестое дерево, один ствол которого почти у земли разделялся на два, и девственно чистый снег, и больше ничего. Может, он тронулся умом от холода? Но Мик повернулся к ней, и она снова поразилась неожиданно серьезному взгляду. «Я давно тут не был, но смутно помню, чуть дальше в лесу есть избушка охотников. Только к ней сейчас нет тропинки, надо протаптывать. Дай мне, пожалуйста, свою шубу. Я погреюсь немного и пойдем». «Куда? Прямо в снег?» Нири с изумлением смотрела на Мика. «Да он правда безумен». «Ну да. Не бойся, там недолго идти». «Да тут сугробов намело, наверное, по пояс. Как же мы пойдем?» «Да просто», — хмыкнул шут. «Погреемся и пойдем». Мик. Было холодно просто до жути, и в этом холоде растворялись все другие мысли. И это к лучшему, потому что вместе с холодом под кожу, казалось, забиралось какое-то противное, липкое чувство. Мик не знал, дойдут ли они, а если дойдут, на месте ли избушка и... много всяких «и». Но он просто старался не думать. 2 года назад, когда он походя спросил случайных странников, избушка все еще стояла на прежнем месте. Давным-давно казалось, что в какой-то другой жизни он в очередной раз попытался сбежать от князя. Бросился прямиком через лес, чтобы наткнуться на маленькую приземистую избушку, поросшую мхом. Тогда ему это показалось чудом. Он прятался в избушке неделю, просто наслаждался свободой, готовил пищу, пытался охотиться и верил, что князь не знает о нем. 3 ха! Через неделю началась большая осенняя охота, и княжьи охотники нагрянули в его избушку. Тут же доложили князю, что пропажа нашлась, ну и попинали его маленько, чтобы неповадно было. Он потом неделю провалялся в тюремной камере и еще столько же в комнатке в княжьем замке. Но выжил. Мик невесело улыбнулся, вернул шубу Нири, которая смотрела на него с превосходством, как на умалишенного, и, подув на тут же начавшие остывать руки, принялся за работу. Он помнил дорогу к избушке, а недавно, как чувствовал, еще и у захожего Люда выспросил. Зимой она пустовала, тем более такой лютой, как эта. Да и идти тут, хоть и по сугробам, было всего ничего. Вот только князь бы не бросился их искать. Он осторожно сделал первый шаг вперед, туда, в сугроб, и сразу провалился почти по пояс. С непривычки тело обожгло холодом. Хотя, казалось бы, сильнее некуда. Спасибо камню, по-прежнему зажатый во рту, он хоть немного, но грел озябшее тело. Главное — добраться до избушки и не заморозить жену, а там хоть помирать. Второй шаг дался легче, а потом показалось, что и вовсе легко пошло. От усилий стало даже жарко. Он утаптывал снег, надеясь, что Нире этого хватит. Конечно, будь у него сапоги, дело бы пошло живее, но и так неплохо. Наверное, с 15 минут прошло, и вот уже впереди виднелась крыша избушки, почти до самого верха, занесенная снегом. И тут Мик почувствовал, как силы оставляют его, Стало вдруг резко холодно, а из груди словно выбило воздух. Перед глазами поплыли круги. Если он сейчас упадет, будет совсем нехорошо. Если ему так плохо, то каково же его жене, видно, совсем непривычной к такой жизни? Видно же, что она из богатых и знатных, не ровня ему. Недаром князь ее сразу заприметил. Так, стараясь отвлечься, он сделал еще пару шагов и покачнулся. «Миг!» — услышал, как сквозь вату. А потом его плечо укрыло что-то тяжелое и теплое. «Шуба!» Она дала ему свою шубу. Тело немного согрелось и в голове прояснилось. Осталось всего-то лишь каких-то пару шагов. Эти последние шаги он преодолел с трудом и, наверное, дольше, чем первые. Все-таки снега было очень много, и он обжигал, обещая даровать вечный покой. Он, с трудом помогая себе рукавами шубы, освободил от снега дверь избушки и немного приоткрыл ее, так, чтобы можно было пройти. Потом прошел сам, чихнув с непривычки от пыли, и изнутри толкнул дверь посильнее, чтобы впустить Нири. Она буквально ввалилась внутрь, растирая озябшие руки. Губы ее дрожали, волосы растрепались, платье намокло от снега. И все же она была такой красивой. Жаль, птица не его полета. Помедлив секунду, он скинул с себя шубу и вернул Нири. «Спасибо, красавица!» — хмыкнул уже весело. «Зачем печалиться? Они дошли, а это самое главное». Через пару минут Миг нашел дрова, уложил их в печь. Огниво искал дольше, но все же нашел. Пришлось повозиться, приплясывая и дуя на озябшие руки. Но через несколько минут огонь все-таки занялся, и скоро в печке затрещало пламя. «Вставай поближе к печке, так согреешься быстрее!» Печь была знатная, не то что у него в комнатушке. Огромная, каменная, на всю избушку. Интересно, это при князе строили ее такую большую в охотничьем домике, который почти не используется зимой, или еще при его отце? «Я уже согрелась, спасибо», — тихо ответила Нири. Она смущенно жалась к печи и снова словно не знала, как с ним общаться. А Миг нашел на старом топчине одеяло, немного изъеденное мышами, всего пару дырочек. Оно еще хорошо грело. Он укутался в него на манер плаща. Осталось только колпак на голову, и он снова король шутов. Он весело улыбнулся, а потом рассмеялся. «Эх, жаль, свирель осталась в кармане. Сейчас бы сыграл». Он подмигнул Нире, заметив, как она смутилась. Нечего смущать девушку. Миг отвернулся и отошел к столу. Над ним на полках лежали какие-то мешочки. «Так, что тут?» Через несколько минут он уже засыпал в глиняный горшок кашу, добавил соли и даже меда, закидал крупу снегом и поставил в печь. «Эх, и ужин у них будет, княжеский!» «Нири!» — он обернулся, ища глазами девушку. Она стояла у печи, прикрыв глаза. «Дремала?» «Иди поспи. Как каша сварится, я позову тебя». Она благодарно кивнула, осторожно опустилась на топчан и через несколько минут уже спала. Умучилась, наверное. Миг невольно улыбнулся, глядя на нее. Ему так редко доводилось любоваться красотой, которая не имела изъяна и не только внешнего. Часто он видел красивых девушек, что подмигивали, улыбались, умели петь и танцевать. А красивы были, глаз не отвести. Но он смотрел зорко, чай не слепой. И стоило им заговорить, как все их очарование рассеивалось без следа. Подколоть, унизить, задеть шута, посмеяться, показать ему, кто он такой. Обиды, сплетни, зависть, разговоры, чей наряд краше. Пожалуй, только княгиня была иной. Но видел ее он очень редко. Она часто болела и проводила время в своих покоях, не мешая князю развлекаться так, как ему нравится. И вот теперь, глядя на сонную Нири, он вдруг подумал, что нашел ту красоту, что искал. Подумал и сам же устыдился таким мыслям. «Шут, знай свое место». Пока Нири спала, а каша варилась, Мика смотрелся в поисках хоть какой-то тряпицы. Нечего смущать девушку своим видом. И ведь нашел. На столе лежала старая скатерть. Бог весть кто и зачем постелил здесь на столе скатерть, но она была. Правда, мышами немного поеденная, но это мелочи. Миг смахнул скатерть со стола, немного встряхнул ее, расширил дырку прямо посреди ткани и надел на голову. Потом стянул со стены толстую веревку, заботливо оставленную охотниками, и подпоясался. Вышла длинная рубаха почти до колен. Ну и видок у него, наверное. Миг представил, как он сейчас выглядит, и хмыкнул. На голову вот только что-нибудь приладить, и можно людей идти смешить. Наконец каша сварилась, а в избушке стало совсем тепло. Главное, чтобы никто не заметил дыма и тропинку ими протоптанную. А то ведь вернет князь свою игрушку, как пить дать. И ладно бы только свою. При мысли о том, что князь может вернуть Нири, в душе начинало ворочаться что-то очень нехорошее. И лучше бы об этом даже не задумываться ему. Мик поискал какие-то плошки или тарелки, на худой конец хоть ложку, но удалось обнаружить только еще пару глиняных горшков разной величины да одну деревянную ложку. Ему бы время, он и ложку, и свирель вырезал, и игрушек бы резных наделал. Этому его тоже научил захожий странник. А он и рад был учиться, кто знает, какое умение пригодится в жизни. Он поставил дымящуюся кашу на стол и позвал жену. «Нири, проснись, каша на столе!» Она повернулась на другой бок, вздохнула во сне. Жалко было будить ее, умаялась девочка, но что поделать? Тем более Мик не знал от слова совсем, что им дальше делать. И все же. «Эй, красавица!» — сказал уже громче. Нири вдруг открыла глаза и рывком подскочила на кровати. Осоловела огляделась вокруг, увидела его и выдохнула. «Говорю, обед готов. Правда, наверное, не то, к чему ты привыкла, но уж какой есть!» — привычно хмыкнул Мик. «Правда, есть придется по очереди и одной ложкой, если ты не брезгуешь». «Спасибо», — только тихо ответила Нири. Она, видно, не знала, куда глаза девать. Присела на край лавки у стола и принялась за трапезу. Мик не стал ее смущать, отошел к печи, погреться, постоять, подумать, что дальше делать. И, видно, он так ушел в свои мысли, что не заметил, как Нири его позвала. «Мик, я поела, иди ешь». «Уже?» Он повернулся, присел к столу и принялся за еду. Каша была сытная, а самое главное — теплая. От нее тут же сморило и захотелось спать. «Что ты дальше думаешь делать?» «Не знаю». Мик облизал ложку и убрал кашу на печь. Негоже ее на столе оставлять. «А ты?» «Я вернусь к дяде». Это он уже слышал. «А далеко ли твой дядя живет?» «Ну...» Нири замялась. «Я знаю, что обратно мы ехали, наверное, с месяц. С вещами и обозом, конечно, это дольше, но когда... когда это все случилось...» Ее голос задрожал. «У нас еще даже снег не выпал. Но у нас и зимы короче, и не такие лютые», — торопливо добавила она. «А дядино имение еще ближе к столице». Мик нахмурился, пытаясь вспомнить большую карту, что висела в одном из залов князя прямо над камином. Земли князя Литара вверху, совсем небольшие, но торжественно названные «Большое Северное Княжество». Что было еще севернее, князь либо не интересовался, либо не счел нужным изобразить. Южнее шли срединные официально ничейные земли. А потом большим пятном намного больше этого княжества — королевство Юнта. «Нири оттуда?» «Королевство Юнта?» — задал он вопрос. От изумления у Нири округлились глаза. «Откуда ты знаешь?» «Ну, шуту ведомо многое», — хмыкнул он. «И как же у отряда князя получилось на вас напасть?» «Имение моего отца у самой границы», — тихо ответила жена. И Мик увидел, как она опустила глаза. Тяжело вспоминать. Наверное, она очень любила отца. У нас давно уже все спокойно. Король подписал мирные договоры со всеми окружающими княжествами и королевствами. Мы не ждали нападения. Воины князя Литара, она с ненавистью выплюнула его имя, напали внезапно, застали нас врасплох и так же быстро исчезли. Я думаю, что его величество даже не знает, кто убил моего отца. И ты хочешь ему это рассказать? Кто же она такая, что и с королем может общаться? Не я, она покачала головой. «Я расскажу это дяде, а он уже пусть передаст его величеству». «Разумно», — кивнул Мик. «Но пешком, зимой, до дяди ты вряд ли доберешься. Можно попроситься в обоз, но у нас нечем платить, да и торговые обозы зимой редко ходят». «Мне есть чем платить», — тихо сказала Нири. Отвернулась на секунду, а потом протянула на ладони ему перстень невиданной красоты. Глава пятая. Перстень так и сиял, так и переливался, так, что Мику даже больно стало от такой красоты. Не глазам больно, а как будто в душе. «Красота какая!» — восхищенно выдохнул он. «Но лучше тебе пока спрятать его, а то и прирежут за него, недорого возьмут». Нири вздрогнула и торопливо спрятала перстень. «И что же мне делать?» Она беспомощно посмотрела на него, да так, что снова защемило сердце. «Давай-ка спать, вот что, утром будет видно». Мик улыбнулся ей. «А...» Она осмотрелась вокруг беспомощно. Кровать была всего одна, а за окном уже темнело. Короткий зимний день подходил к концу. Конечно, было не так уж и поздно, чтобы ложиться, тем более в княжьем замке он иной раз засыпал намного позже полуночи, когда князь и в усмерть упившиеся гости наконец-то дозволяли ему удалиться. Но сейчас, вымотанный бессонной ночью, он сам едва держался на ногах, а про девушку и подумать-то страшно. «Не беда!» Мик бросил одеяло, которым накрывался, на пол возле печки. «Ты спи на кровати, а я уж тут на полу. Мне не впервой, а здесь тепло». Жаль, только печка не настолько большая, чтобы на ней можно было спать. «Спокойной ночи, Нири!» Он с наслаждением растянулся возле печки. От тепла быстро сморило, и Мик даже не услышал, ответила ему Нири или нет. А проснулся от холода. Дрова в печи прогорели, и в избушке с непривычки зуб на зуб не попадал. За окном было темно, да так, что хоть глаз выколи, а еще надрывно завывал ветер. Мик на ощупь сложил дрова в печь, и когда пламя привычно лизнуло поленья, шагнул к окну, накрепко закрытому ставнями, и осторожно заглянул через небольшую щель. На улице бушевало вьюга. Ветер поднимал снег и пригоршнями бросал в окно. Метель — это хорошо, теперь-то уж точно никто не разглядит их следы. Но и они тут застряли, пока непогода не кончится. А крупы-то тут не сказать, чтобы много. Охотники не стремились пополнять запасы в избушке. А может, и не заходили сюда много лет, кто его знает. Спать он больше не мог, поэтому присел возле печи. Каша еще оставалась в горшке, он поставил ее подогреваться. Эх, воды бы вскипятить, попить. Но выходить на улицу в такую метель — это значит выстудить их маленькое жилище. Поэтому Мик просто сидел и смотрел на огонь. Он создавал причудливые отблески на стенах, освещая избушку. Жаль, у него нет ни одной книги. Сейчас бы было чем заняться. Но невольно все его мысли возвращались к Нире, красавице, с которой он волей создателей оказался связан. Скажи ему, кто об этом еще месяцем ранее, он бы решил, что это насмешка судьбы. Но сейчас так уж вышло, что он отвечает за нее. Да и идти ему по большому счету некуда. Он поможет ей добраться до дяди, а там уж видно будет. Мик не любил загадывать так далеко. Говорят, что загад не бывает богат. И это истинно так. Так что вот доберутся они до ее родины, и тогда решат, что будут делать дальше. Ну, точнее, он решит сам. Ведь шуту не место рядом с красавицей, будь она хоть трижды добра к нему. Мик вздохнул, поправил кочергой дрова в печи и подошел к Нире. Сам не знает зачем. Посмотреть на нее лишний раз. И нахмурился. В свете занимающегося дня было видно, что она дрожит и дышит хрипло и прерывисто. Мик дотронулся до лба. Тот обжигал огнем. «Вот тебе раз!» Он попытался вспомнить, чем сбивать жар, и по всему выходило, что нужны специальные травы, а еще гусиный жир бы не помешал. «В ближайшей деревне есть лекарь?» «Нири!» Он попытался ее разбудить, дотронулся, но тщетно. Она только застонала и повернулась на другой бок. Совсем дело плохо. «И медлить нельзя!» Он снял с нее шубу, укрыв единственным одеялом, взял шапку и сапоги. На улице едва-едва рассвело. А еще мело так, что можно потеряться в двух шагах, если не знать, куда идти. «Нири!» — снова попытался он разбудить ее. И она наконец-то открыла глаза. «Мне плохо», — прошептала тихо. «Ты заболела. Нужен лекарь. Я схожу за ним. У тебя есть что еще продать, кроме перстня?» Он бы все отдал, лишь бы она выздоровела, но у него самого, к сожалению, ровным счетом ничего не было. Разве что чудесный камешек. Да разве он нужен кому-то? «Кинжал», — тихо ответила Нири. Потом с трудом достала его и отдала ему. И, казалось, на этом ее силы закончились. Она снова впала в забытье. «Я скоро приду», — прошептал ей Мик. «Только дождись». И шагнул за дверь. Нири. Было плохо. Да так, что она едва сознавала, где она и что с ней. Пожалуй, давно она так не болела. Да что там давно, никогда она не болела так сильно. Она то проваливалась во тьму, то снова выплывала на свет. И тогда ей становилось страшно, и хотелось снова уплыть в блаженное забытье, потому что она была одна. Догорали дрова в печи, за окном выла вьюга, занимался рассвет, а у нее не было сил даже сесть на постели. Интересно, вернется Мик за ней или бросит ее, продав дорогой кинжал?